Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 294. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш». Книга Исход, 10 глава, 24 стих. Сатана говорит: «Не используй свое имущество для Бога. Не отдавай свои таланты и способности на служение Ему. В частности, не отдавай Иисусу деньги, оставь их себе. В один прекрасный день они понадобятся тебе. Сохрани их для своего наслаждения. Живи для Бога и для других дел, но в этом отношении живи для себя самого». Верный христианин скажет: «Отдавшись Господу, я отдал Ему все, что у меня было. С головы до пят я принадлежу Господу. Он требует от меня, чтобы я честно заботился о своей семье перед всеми людьми, и я буду делать это. И все же я не господин сам себе. Я искуплен дорогой ценой. Поэтому все, что я имею или буду иметь, принадлежит Господу, и я стараюсь использовать это как Его управляющий по Его приказу. Я не могу оставить свое имущество дьяволу. Все должно пойти со мной. Все должно принадлежать моему Господу, так как оно принадлежит Ему, равно как и я принадлежу Ему». Такой христианин идет по следу, намеченному Моисеем. «Я знаю, что должен принести жертву Господу, Богу моему, но не знаю, сколько. Я не могу сказать, каковы потребности бедных, потребности церкви и потребности Царства Божьего в этом мире. Я не знаю этого, но я знаю одно. Все, что имею, находится в распоряжении Господа. Если мой Спаситель нуждается в этом, то пусть берет. Если сатана в чем-то нуждается, он не получит от меня ни одной копейки». Братья и сестры, называющие себя христианами, посвятите себя полностью Господу. Скажите: «Живу ли я или умираю, работаю или страдаю, все, что я есть и что я имею, принадлежит навеки моему Господу». Только с таким подходом можно доказать, что мы полностью освобождены от власти сатаны.